Глава 10. Вечный страж своими заявлениями переполошил все общаги. Студенческая система сплетен работала без перебоя. И утром незаметная Маша стала героем всего университета. И хотя умом она понимала, чего добивается Иван Иванович, чем больше она на виду, тем меньше риск реального нападения, ею все равно овладели уныние вперемешку с паникой. Нечего было сомневаться, что все эти пересуды вот-вот дойдут до Костика, и тогда с ее родителей станется вообще забрать дочь из университета подальше от всех опасностей мира. Уже на первой паре Маша заметила, что вокруг нее образовалась некая пустота. Даже сплетница Олеся Кротова устроилась подальше от той, кого злодейски мечтают прирезать, хотя обычно она всегда старалась сесть поближе, чтобы при случае списать. Федя Сахаров смотрел на Машу издали круглыми, сочувствующе одухотворенными глазами, как будто мысленно сочинял некролог. Ох уж этот синдром отличника, стремящегося первым выполнить любое задание. Петя Китаев бесцеремонно хлопнул Машу по плечу, весело поинтересовавшись, приглашен ли он на ее похороны. Таня Морозова шикнула на него, отгоняя, и сказала сердито: «Ну почему они все такие дураки? Хочешь, мы организуем дежурство по тебе? Ну, чтобы рядом с тобой всегда кто-то был». Таня обожала всех организовывать. Содрогнувшись, Маша представила, как за ней по пятам ходит перепуганный Сахаров, негодующий Бойко или хамоватый Китаев, и неистово замотала головой. Ее мысли были далеки от арифметики, и преподаватель, готический красавец по прозвищу Плакса, не тревожил ее в это утро, а под конец занятия даже поставила ободряющую пятерку за просто так. И вечный возмутитель спокойствия Саша Бойко стоически промолчал, наступив на горло врожденному стремлению со всеми спорить. К обеду Маша так устала от абсурда происходящего, что искренне обрадовалась Плугову и Власову, которые подпирали плечами стену возле ее аудитории. «Слышь, мать!» Власов бесцеремонно обнял ее, наградив презрительным взглядом Федю Сахарова, который как раз прошмыгивал мимо, пытаясь слиться с интерьером. «Говорят, тебя прирезать хотят». И захохотал, явно довольный тем, как громко у него это прозвучало и как прытко Сахаров припустил прочь. Плугов бросил на него рассеянный взгляд и спросил коротко: «А есть другие новости?» Маше было все равно, беспокоятся они потому, что ощущают некую ответственность за всю эту историю с разлетевшимися мечтами, жалеют ее невезучую или просто наслаждаются захватывающим приключением. Главное, Плугов и Власов не шарахались от нее, как однокурсники, и этого оказалось достаточно для почти щенячьей благодарности. По пути в столовую она коротко пересказала им события вчерашнего вечера, о том, что Лена прокляла Дину, а Дина разгадала, что Лиза липовая, и завершила печальным. Если верить вечному стражу, то в свой сектор общежития могут попасть только те, кто там прописан. Какая-то магия крови. «Да ты что!» — ахнул Власов, и его глаза вспыхнули. «Да-да», — кивнула Маша, обрадованная его искренним участием. «Помните, мы все сдавали по капле после зачисления? Это значит, что меня хочет убить кто-то из тех шести девочек, с которыми я живу. Ужасно, правда?» «Прям никто-никто не может проникнуть извне», — деловито уточнил Власов. «Вовк, ты тоже думаешь, что это звучит как вызов?» «Ну-ну», — раздалось рядом девичье мелодичное, и Маша только сейчас поняла, что Лиза Дымов уже некоторое время идет вместе с ними. «Зиночка Рустемовна таких экспериментаторов на завтрак съедает». «Не, вот вы скажите нам, Сергей Сергеевич», — возбужденно воскликнул Власов и сам себе сделал огромные глаза, очевидно, призывая себя говорить тише. «Как это нам с Вовкой за 5 лет обучения ни разу не пришло в голову сходить к кому-то в гости?» «Так это», — буркнул Плугов, — «ты просто не знал, что такое запрещено». «Но теперь-то знаю, а значит, мы просто обязаны проверить заверение вечного стража, а то вдруг он рябовый по ушам ездит, а на самом деле в их комнату кто хочешь проникнет. Все ради безопасности Марии». И он отвесил вполне куртуазный поклон, взмахнув рукой с несуществующей шляпой. «Бестолочи», — беззлобно резюмировал Лиза Дымов. Маша запнулась, увидев Костика, который вышагивал туда-сюда перед входом в столовку. Вид у него был суровый и решительный, и она спряталась за Плугова с Власовым, словно это могло спасти ее от утомительного разговора. «Что?» — спросил Плугов, моментально сомкнув с приятелем ряды, чтобы прикрыть Машу. «Брат», — ответила она, и тут ее сердце перекувыркнулось. С другой стороны коридора к ним безмятежной лебедушкой плыла мама. «Как? Так быстро?» Чтобы попасть на территорию университета, родителям требовался особый пропуск. Но для мамы это, конечно, не могло стать преградой. «И мама!» — с ужасом пискнула Маша и поняла, что даже неведомая душегубица пугает ее меньше. С другой стороны, если бы семейный совет постановил вернуть ее домой, то сейчас здесь появился бы папа. Вздохнув, Маша выбралась из-за спин менталистов и покорно застыла, позволяя родственникам окружить себя с двух сторон. Костик успел первым. «Мария Рябова», — начал он самым грозным образом, «немедленно объясни мне, что за дикие слухи циркулируют по данному учебному учреждению». Когда братья переходили на официоз, почерпнутый из лексикона отца, это значило, что в них включался режим защитника, и житья теперь от них не будет. Но тут Костик увидел маму, его глаза совсем по-детски расширились, и он торопливо нацепил на себя немного кривоватую, но вполне беззаботную улыбку. Лариса Алексеевна Рябова, известная сваха, не была ослепительной красавицей. Уж слишком асимметричными достались ей черты живого, подвижного лица. Но люди быстро забывали о недостатках ее внешности, поддаваясь искреннему дружелюбию. Мама слушала людей с неподдельным интересом, даже если те несли полную чушь или разглагольствовали о скучных вещах. Ее глаза лучились теплом, а улыбка всегда таилась в уголках губ, готовая в любое мгновение выпорхнуть на волю. Маша одним взглядом оценила аккуратную прическу с неизменным пучком-ракушкой, неброское серебро на запястьях и пальцах, немного старомодное, но очень милое голубое трикотажное платье, и ощутила, как радость разливается в груди, даже если этот визит и грозил ей неприятностями. Это же была мама. «Дети мои!» Она звонко расцеловала Машу в обе щеки и потянулась к Костику, слегка приподнявшись на цыпочках. Тот торопливо наклонился к ней. «Как я рада видеть вас вместе!» Папа очень обрадуется, узнав, что и в университете вы проводите друг с другом много времени. Маша незаметно перевела дух. Кажется, родители еще ни о чем не прознали. Костя бросил на нее долгий взгляд поверх светловолосой макушки. И там одновременно читались обещание серьезно поговорить попозже и призыв не беспокоить маму. Она закивала, согласная и поговорить, и не беспокоить. Мама протянула руку, здороваясь с Власовым и Плуговым, и, кажется, не особенно ими заинтересовалась. Лизе Дымову досталось куда больше внимания. Мама посмотрела на него чуть дольше, чем позволяли приличия, но произнесла только: «Друзья, позвольте мне украсть у вас моих детей совсем ненадолго». «Конечно, Лариса Алексеевна», — очень по-взрослому отозвался Лиза Дымов, и Маша опять огорчилась за него. «Ну что за бестолковый притворщик? Ну никакой конспирации». Мама снова задумчиво оглядела его, улыбнулась и за руки, как маленьких, повела Машу и Костю за собой. Учитывая, что сынуля был значительно выше, это выглядело довольно забавно. «Ну, мам!» — смущенным басом взмолился Костик. Она засмеялась и выпустила его руку. По винтовой лестнице они поднялись в кафе над столовкой, известное своей дороговизной. Обычно там обедали те, кто хотел похвастаться своим благополучием, или ужинали парочки в конфетно-букетном периоде, готовые разбросать последние сбережения на романтические жесты. Маша не была в этом кафе ни разу, поскольку не любила транжирить деньги, а на свидание ее сроду никто не приглашал. В небольшом симпатичном зале головокружительно пахло ванилью и корицей, за дальним столиком ректорша обедала с феей-берсерком, а прямо в центре зала восседала Дина Лерина, украшенная сразу двумя кавалерами, наперебой предлагавшими ей разные вкусности. Костик так уверенно свернул к неприметному столику за колонной, что Маша сразу догадалась, он тут не впервые. «И от кого мы прячемся?» — с интересом спросила мама, послушно следуя за ним. «От этой красотки в центре или от Аллы Дмитриевны?» «От феи-берсерка», — ответил Костя, отодвигая для нее стул. Это наша преподша по боевке. Ну, конечно, я знаю Инночку Нежную, она же лучшая ученица вашего папы. И почему мы от нее прячемся? Потому что, неопределенно ответил Костик, всякие разные учебные штуки. Мама рассеянно кивнула, покрутила в руках меню и отодвинула его в сторону. «Машенька, у меня потрясающая новость», — зашептала она. «Ты просто не поверишь, но я рассчитала для тебя идеальную пару». «Нет», — простонала Маша. «Ну зачем?» Костя ехидно засмеялся. Он-то правдами и неправдами избегал такой чести. Насколько Маша помнила, младший братец подвел внушительную теоретическую базу под нежелание знать женщину своей судьбы наперед. И даже подготовил специально для мамы презентацию «Нет спойлером в личной жизни». Это тебя совершенно ни к чему не обязывает, но разве не интересно узнать, что юноша, от которого у тебя родятся гениальные и здоровые дети, находится совсем рядом с тобой? Правда? Тут в Маше действительно проснулось любопытство. И кто же это? Федор Сахаров, торжественно объявила мама. Кто? Что? За что? Лопоухий, круглоголовый Федя, который даже не осмелился сегодня приблизиться к Маше, обходя ее по широкой дуге, Федя, который надоел всему курсу многословными рассуждениями о выборе специализации, Федя, который ревностно считал количество Машиных «отлично», чтобы ни в чем ей не уступить? Нет, никогда, — отказалась она от такого неказистого подарка судьбы. «Мам, мне подавай роковую страсть и неотразимого мерзавца». «Да ты что?» — ахнула она. «Это существенно все меняет, новые алгоритмы расчета». И она замолчала, крепко задумавшись, чем напомнила гениальную Арину Глухову, вечно что-то вычисляющую в уме. «Федор Сахаров — это который?» — спросил Костик. «Однокурсник», и Маша отогнула руками себе уши. «На себе не показывай», — испугался он. «Что же, Маруся находится в возрасте рискованных экспериментов», — начала заходить с другой стороны мама. «Немного грустно, что к тому времени, когда она осознает, какие поганцы эти мерзавцы, у нее окажется разбитое сердце». «Роковая страсть», — напомнила Маша. «Что, я не заслуживаю, разве?» «Ты, детка, заслуживаешь всего на свете», — мама рассеянно погладила ее по локтю. «Хоть прямо сейчас ты врешь мне прямо в глаза, лишь бы отвязаться от навязчивой свахи. Ну какая тебе роковая страсть, милая моя? Ты у нас девочка домашняя, тихая. Приглядись все-таки к этому юноше, Федору Сахарову, повнимательнее». «Ну, мам», — с костиковскими интонациями протянула Маша, «давайте поедим хотя бы, раз вы отказываетесь питаться моей мудростью». «Мам, и ты приехала из-за такой ерунды?» Костик с готовностью схватился за меню. «Могла бы по телефону Машке про ушастика сказать». «Нельзя называть будущих родственников ушастиками», — осудила его мама. «А приехала я потому, что беспокоюсь за Машу». «С чего бы это?» — Костик нахмурился. «Вышитые горлицы на моих простынях», — раздраженно заметила Маша. «Они шпионят для мамы, и теперь она думает, что я плохо сплю». «Ой!» — брат вытаращил глаза. «А орлы на моих простынях?» «По крайней мере, твоему сну ничего не мешает», — пожала плечами мама. «Дрыхнешь, как сурок, даже во время сессий». А вот Маруся и правда в последние ночи вертится, вертится, как будто спит на гвоздях. «Это вмешательство в частную жизнь», — надулся брат. «Я немедленно куплю новое постельное белье». «И мне тоже», — попросила Маша, ластясь к нему. Он показал ей язык. «Вот еще. Знала про птиц-шпионов и молчала». «Не знала, а подозревала. Тебе денег на единственную сестру жалко. За деньгами стучитесь к Михаилу Валерьевичу», перенаправил ее Костик. «Он у нас самый богатый». «Мишенька людей спасает, а вы его доходы считаете», вдруг обиделась за сына мама. «И вообще, Маруся, немедленно отвечай, что с тобой не так. Влюбилась? Вот еще. Я к конфе по лингве готовлюсь, волнуюсь и все такое», выпалила Маша первое, что ей в голову пришло. «Кстати, о лингве», оживилась мама. «И давно Сергей Сергеевич носит платье и грудь?» «Ох ты ж, ничего себе! Вот это проницательность профессиональной свахи!» Оторопев, Маша не сразу нашлась с ответом. «Что циркуль делает?» — изумился Костик. «Испытывает один артефакт», — пробормотала Маша. «И вообще не лезьте в чужие дела, а ты не вздумай языком трепать. Она дернула брата за ухо. «А то мне тоже известна парочка твоих секретов». «Каких секретов?» — быстро спросила мама. «Никаких», — поскушнел Костя. «А я что? Мне вообще не интересно, что там Циркуль делает. У меня своих забот полон рот». «Вот то-то же», — одобрила Маша. «Пожалуй, я буду пирожные и кофе», — решила мама. Когда она ушла, уже пора было бежать на пары. И Костик только успел спросить, что, собственно, происходит, и почему весь универ гудит о том, что его сестру собираются убить. Маша торопливо заверила его, что находится под надежной круглосуточной охраной, что за ней по пятам ходят вечный страж, два менталиста и один циркуль, а дело находится под личным контролем Аллы Дмитриевны. Впрочем, Костика это мало успокоило. Он бы и на пару с ней поплелся, но Маша яростно воспротивилась. В аудиторию к Глебову в итоге она влетела последней и замерла, не решаясь сесть на свое обычное место на первой парте. Вспомнилось, как однокурсники шарахались от нее. Тихо вздохнув, Маша забилась в угол на последнем ряду. Открыла тетрадь и принялась рисовать в ней огуречков-человечков. Ну вот зачем она записалась на семейно-любовный курс? Какая ей семья, какая любовь, если Андрюша, которого новости не могли миновать, даже не спросил за весь день, как она тут. Тут она вспомнила про Федю Сахарова и задумалась. Как бы он отреагировал, заяви она ему, что маменька-сваха считает их идеальной парой. Упал бы в обморок, бросился на утек, принялся старательно ухаживать за Машей, как хороший мальчик, играющий по правилам. «Рябова», — мягко позвал ее Глебов. «Позвольте узнать, чем заняты ваши мысли. Кажется, вы далеки от темы нашего занятия». «Очень даже близка», — возразила Маша. «Артем Викторович, на большой перемене мама сказала, что рассчитала мою идеальную пару. А этот парень мне, ну, совсем-совсем не нравится. И что важнее?» Аудитория оживилась. Кто-то засмеялся, кто-то зашептался. «Лариса Алексеевна заходила в университет и не навестила меня», — запечалился Глебов. «Да, старики никому не интересны. Очень любопытный вопрос, Мария. И к какому ответу вы склоняетесь?» «К дьяволу этих свах!» — выкрикнул Саша Бойко. «Отвергаете науку?» — уточнил Глебов, по обыкновению уселся на стол и заболтал ногами. Это означало, что он готов к диалогу. «К дьяволу эту науку!» — подтвердил Бойко. «Но ведь вы пользуетесь достижениями научно-технического прогресса. Лампочками, а не факелами, автомобилями, а не гужевым транспортом. Так почему же вы предлагаете игнорировать расчеты свахи? Она свои данные не с потолка берет, а основывается на огромном опыте всего человечества, нумерологии, астрологии, психологии, генетики. Что же вы противопоставляете всему этому? Эмоции неопытной юности?» «Именно», — азартно воскликнул Бойко. «А вы, Рябова?» Маша помолчала, придавленная столь весомыми аргументами. «Кто она такая, чтобы идти против целой науки?» «Но ведь сердцу не прикажешь», — сказала девочка из параллельного курса. «Увы», — развел руками Глебов. «А жаль, правда? Как было бы удобно, если бы мы могли контролировать свои влюбленности и симпатии. Выпил отвар и полюбил соседку по лестничной площадке. Прочитал наговор и воспылал к умненькой коллеге». «Да ну», — опроверг такие простые решения Бойко. «Разве смысл любви не в преодолении всякого разного?» «Вы так думаете, Александр?» Глебов улыбнулся ему. «Что ж, мне есть чем аргументировать противоположную точку зрения». Он спрыгнул со стола и принялся что-то стремительно писать мелом на доске. «Дамы и господа, Ее Величество статистика к вашим услугам. По данным исследований за последние 50 лет, браки, заключенные по расчетам свах, распадаются в два раза реже произвольных». Маша уныло таращилась на столбики цифр на доске и ничего не записывала. Бросит она курс Глебова, все равно он факультативный. Точно бросит. Циркуль все-таки подловил Машу по дороге в библиотеку и затащил в свой кабинет, чтобы обсудить тему ее выступления на конференции. Она согласилась со всеми его предложениями с пассивностью человека, которому было все равно. Ей никак не удавалось совместить образ Лизы и Дымова в одного человека. И если на Лизу она могла цыкнуть или шикнуть, то Дымов снова становился преподавателем с привычной иерархией между ними. Поэтому Маша в основном помалкивала и вела себя скованно, неловко, будто этот человек не делил с ней комнату и не спал по ночам на соседней кровати. «И вот еще что», — сказал Дымов, доставая из стола стопку папок. «Алла Дмитриевна попросила вас ознакомиться». Это были личные дела соседок Маши. Никаких особых секретов в них, разумеется, не содержалось. Не было пометок «Внимание, эта студентка способна на убийство» и всего такого. Просто сухие сведения о школьной успеваемости и родителях. Вечная злюка Лена Мартынова, которая так ненавидела свою внешность, что слишком часто меняла ее, и которая прокляла Дину из-за ее красоты, оказалась из довольно обеспеченной семьи. Ее мама была директором фармацевтической компании, а папа — известным писателем. «Успешные родители часто становятся причиной детских комплексов», — прокомментировал Дымов, нависая над Машей. Она посмотрела на его руку, которая опиралась о стол рядом с ее локтем, красивая, с длинными пальцами, и потянулась за следующей папкой. Родители экзальтированной Кати Тартышевой были в разводе. «Девочка осталась с папой, а мама ушла к парикмахеру», — сообщил Дымов. Она написала об этом целый цикл стихотворений, пропитанных обидой и ненавистью к предателям. «Угу», — пробормотала Маша и вдруг сообщила. «Глебов сегодня сказал, что хорошо бы уметь управлять своими влюбленностями, а Бойко сказал, что так будет неинтересно. Некоторые отвороты весьма эффективны, правда, обладают побочкой в виде депрессии, плаксивости, бессонницы. Человек снова и снова задает себе вопрос, а что бы было, если бы он последовал зову сердца, а не разума? Ну и какой смысл от таких отворотов?» Маша подняла голову, глядя на Дымова. Он задумчиво разглядывал черно-белую фотографию Кати в личном деле. «Вопрос приоритетов, Рябова», — ответил он медленно. «Чье счастье первично? Собственное или, скажем...» Он постучал пальцем по фото. «Ребенка». Маша со вздохом открыла другую папку. Дина Лерина смеялась на своем изображении. Ее школьный аттестат пестрел тройками, но результаты вступительных экзаменов были куда приличнее. «А она вас, кстати, раскусила», — проговорила Маша. «Ну, в том смысле, что вы не Лиза из Питера, а мой тайный охранник. Правда, не поняла, кто именно скрывается под фальшивой личиной. Полиция, частное агентство или олень Васенька?» Дымов засмеялся. «Очень хорошо. Злоумышленница должна знать, что вы под защитой. О проницательности Лериной я не удивлен. Она из очень интересной семьи потомственных гадалок. Ее бабушка Антонина Лерина была легендой. В матери дар проявился куда слабее, а в Лере, насколько мне известно, еще не проснулся вовсе. Мужчины же этой семьи ничем не примечательны». «Тут Дина решила перебрать всех мальчиков в университете», — пробормотала Маша. «Ищет выдающегося, чтобы сломать традицию. Ну или просто наслаждается молодостью», — пожал плечами Дымов. «А вот это куда интереснее, посмотрите». Он открыл перед ней папку с делом Арины Глуховой. Мать — водитель троллейбуса. Отец — начальник троллейбусного управления. У дочери блестящие оценки по точным наукам и плавающие по гуманитарным. «Здесь пометка школьного психолога», — подсказал Дымов. Маша вчиталась в мелкий запутанный почерк. «Как это приступы агрессии на почве гениальности?» — не поняла она. А если говорить образно, то время от времени мозг Арины вскипает от перезагрузки, и ей необходимо выпустить пар. В средней школе произошло два инцидента. Один раз она накричала на одноклассницу, во второй раз поколотила старшеклассника. В обоих случаях потом ничего не помнила. С тех пор Арина обязана носить специальные амулеты, приглушающие ярость. В универе она нашла еще один способ расслабиться — выпивку, произнесла Маша. Вот же горе от ума. У добродушной Ани Степановой в графе «отец» стоял прочерк, а мама работала директором детского сада. «Ни братьев, ни сестер, единственный родитель вечно занят чужими детьми», — вставил Дымов. «Наверное, было одиноко так расти. Намекаете, что Аня решила меня прирезать из-за того, что у меня пятеро братьев?» — недоверчиво спросила Маша, которой нравилась ее хозяйственная соседка по комнате больше других девочек в общаге. «Ни на что не намекаю, просто заметки на полях. А похоже, что намекаете». папку Вики Воробьевой, мама-домохозяйка, отец-врач. Маша проглядела по диагонали, а потом отодвинула от себя всю стопку. «Какой от этого толк, кроме того, что я зачем-то сую нос в чужие дела?» — спросила она. «Алла Дмитриевна решила, что...» «Алла Дмитриевна!» — перебила его Маша, мгновенно разволновавшись. «Все, что ее беспокоит, — это возможный скандал в университете». «Ну, разумеется», — согласился Дымов и отошел от стола. «Вы, Рябова, сама по себе волнуете только собственную семью. Вам надоело со мной возиться, да?» — догадалась она. «Вы уже достаточно изучили артефакт, и теперь вам стало утомительно жить двумя жизнями. Хотите вернуться к нормальному распорядку?» «Не совсем», — спокойно ответил Дымов. «Я полагаю, что вся эта шумиха должна была насторожить злоумышленницу. И, скорее всего, она отложила свои планы, если не отменила их вовсе. Поэтому, с одной стороны, уровень вашей безопасности стал выше, а с другой, найти эту девушку будет сложнее. В нормальном расследовании есть хотя бы улики, а нам совершенно не за что зацепиться. Мы с Иваном Ивановичем надеялись, что он сможет уловить ненависть, гнев, обиду, но, кажется, никто из девушек не испытывает по отношению к вам сильных чувств. Значит, это трезвый расчет. То есть Арину Глухову мы вычеркиваем. Если только она не хочет убить вас в здравом уме, а не в порыве неконтролируемой агрессии». Маша поморщилась. Никакой сладкой лжи, одна суровая правда. «Вот почему мы должны найти мотив», — продолжил Дымов. «Личные дела — это только общая информация, но скоро мы узнаем об этих шести студентках все. У Аллы Дмитриевны свои методы, а у нас с вами свои. Мы», — он едва улыбнулся ей, — «мы с вами будем изучать врага изнутри. Может, кто-то из девочек что-то слышал, что-то видел, что-то знает. Правда, если Дина Лерина всем доложит, что Лиза липовая, это может оттолкнуть их, а может, наоборот, они решатся на откровенность». «Не думаю, что Дина кому-то что-то скажет», — ответила Маша. «Мне кажется, ей вообще плевать на все, что не касается лично ее». «Ну, значит, цель ясна. Методология понятна». Теперь Дымов улыбался куда увереннее. «Ищем мотив, Мария. Суем нос в чужие дела». «Ладно», — безо всякой уверенности кивнула она, не чувствуя в себе никаких талантов в области вынюхивания. Однако не успела она вернуться в общагу, как на нее налетела Катя Тартышева, как обычно, облаченная во все черное. «Я знаю», — таинственно прошептала она, щедро подбавив в интонацию высокопарности. «Точно знаю, кто хочет тебя убить».